Знаешь ли, ручей, что бежит со креста, где умер Христос? Знаешь ли того, кто дарит выкупа страданий и слез? Хоть как пурпур грех твой пустой, хоть вина Спасение всё.